Глава восьмая, Лев. Кнопка смотрела на меня возмущенно, сверкая глазками, и, кажется, считала, что отвечать ниже ее достоинства. А вы знакомы? Не скажу, что бабуля сильно удивилась. Виделись пару раз. Равнодушно ответил я, буравив взглядом возмущенную полторашку. Ну, раз так, садитесь завтракать, а я свежей зелени нарву в огороде. Тепло улыбнулась бабуля. «Мот, помоги бабушке», — потребовал я. Брат покосился на меня, что-то прикинул в уме, хитро хмыкнул и потопал за бабулей. Я выдержал паузу, а потом медленно стал приближаться к столу. С каждым моим шагом воинственная кнопка все сильнее вжималась в спинку стула, но гордо вздернула подбородок повыше. Я же смотрел на нее. Зеленые глазища сверкали праведным гневом, тонкий носик сморщился, а пухлые губки приоткрылись. Из выреза моей футболки выглядывало острое плечо. А ниже... Футболка моя не то чтобы просвечивала, но острые соски по ткани я успел заметить. Мне стало жарко. Это какая-то женская диверсия? Прямой выстрел в самую уязвимую часть мужского организма? Это моя футболка. Зачем ты решил сообщить я? Ведьма в ответ на это только фыркнула. Сел напротив, широко расставив ноги, ибо выстрел кнопки достиг цели. А у меня не было давно. Да. И работа нервная. Еще и коза-сталкер. Причем тут коза, даже я не понял. Но мозг активно защищался от флюидов одной конкретной ведьмы, сидящей напротив. Она сложила руки в замок на груди и брезгливо смотрела на мои телодвижения. Я не понял, кнопка, у тебя страшная болезнь дальтонизм? Ты синюю крышу от серой отличить не можешь? Снова прицепился я. Могу. Процедила она сквозь зубы. «Тогда что ты здесь делаешь? Ошибка Хогвартса?» «Я здесь завтракаю», — величественно сообщила она. Стянула тонкими пальчиками со стола пирожок, откусила кусочек, глядя мне прямо в глаза, и стала медленно жевать. Я же пыхтел и ерзал, словно стул подо мной накалился до бела. Сдерживая желание немедленно встряхнуть поганку и провести допрос по всем правилам. Кнопка ела, с вызовом глядя мне в глаза, я же пытался думать. «Ну что, не вот нам с братом за матчасть. Прежде чем идти на дело, собери как можно больше информации. Это и первокурсник знает. Мы пренебрегли первым правилом бойцовского клуба, и в итоге имеем то, что имеем. Я решил, что первым делом, как только появится связь, позвоню на работу и потребую собрать мне всю информацию на полторашку. Кто такая, чем живет, чем дышит». И почему ее деятельностью до сих пор не заинтересовались мои коллеги? Факт мошенничества налицо, а это еще и дерзить умудряется. Коза. Анфиса или Сеня потянулась за чашечкой, элегантно перехватила ручку, воинственно выставила вверх мизинчик. Сделала несколько глотков и также медленно поставила ее обратно на блюдце. Словарный запас сократился до пары матерных слов, пока я наблюдал за тем, как ведьма завтракает, молча. И, кажется, немного дымился от злости. «Вот петрушечка, укропчик, все свеженькое». Пропела вернувшаяся бабуля. За ней топал Матвей, который в пару секунд оценил ситуацию. Сгрузил на кухонную тумбу целый букет зелени, сел рядом со мной и протянул веточку петрушки, которую я кровожадно сживал. «Сенечка, да ты кушай, деточка, кушай!» Вскинулась бабуля. «Отогрелась, милая? Давай еще чай с вареньем, малиновым. Лёва сам сделал». «Спасибо, баб Варь. Не надо, я наелась». Мило пропела полторашка. «Не спорь. Матвешка душа, пойди в подпол, принеси еще баночку варенья, а?» Продолжала бабуля. «Внучки у меня загляденья. И красивые, и умные, и работящие. И закатки умеют делать. У Матвейки огурчики очень удаются, а Лев сладкое любит. Вот варенье приспособился варить». «Это что за реклама меня любимого? Бабуля тоже в доле? Это какой-то семейный заговор, дабы меня окольцевать? Ба, ты зачем ей мою футболку дала?» Не выдержал я, когда кнопка повела плечом. А мои глаза, игнорируя команды мозга, переместились на ее соски. «Так примета плохая — давать вещь занятого парня, незамужней девицы. Сенечка, скушай котлетку». «Сенечка?» — иронично протянул я. «Была же Анфиса». «Творческий псевдоним». Легко отмахнулась кнопка. «Есения у нас в гостях». Мило проворковала бабушка, накладывая незваные гости в тарелку котлеты. Такое имя красивое звучит, как песня. А ты кто, Сенечка? Для чего это такой тебе псевдоним? Поешь? Аля, актриса какая? На актриса, подсказал я. Гадалка в нашем тюзе играет. Сеня недовольно зыркнула, но спорить при бабуле не решилась. Правда, что ли? А я всегда театр любила, особенно по молодости. А потом за дедушку их замуж вышла, да и в деревню уехала. Так и живу тут уже полвека. А у тебя, Сенечка, муж есть или парень? Я до скрипа сжал зубы. Парень есть, он в полиции работает. Улыбнулась она со значением, глядя на меня. Правда? Изумился я. А где конкретно? По СКН. Добавила ведьма, в упор глядя на меня. Я напрягся, потому что там работал я и Мот. «Как зовут?» Стараясь выглядеть равнодушно, полюбопытствовал я. «Игнат». Легко пожала она плечами, а я чуть было не рухнул со стула. Вот от кого, а от старшего оперуполномоченного я такого не ожидал. И от кнопки не ожидал, потому что старший, совсем недавно получивший прозвище «Добермасик», был женат, и по совместительству подкатывал белкой к подруге Катерины Романовны. Осуждать его нам по званию было не положено, но за судьбой Добермасика мы следили с попкорном. Проблема была еще и в том, что бабуля мы с братом решили не сообщать, что работаем операми в полиции. Бабушка жаловалась на сердце, и такой стресс мог плохо сказаться на ее здоровье, поэтому, по легенде, я, Мот и Кирюха были турагентами. «Спасибо, бабарь, все было очень вкусно». Пропела полторашка, отодвигая почти нетронутую тарелку. «Если вы не против, я пойду прогуляюсь». Она грациозно поднялась и уплыла в сторону моей комнаты. Впору было, как медведь из сказки, рычать. «Кто спал на моей постели?» Но вопрос был риторическим, я и так знал, кто. «Лёва, а ты почему ничего не ел? Понравилась девчонка?» Хитро спросила бабуля. «Это...» Я поперхнулся воздухом. «Это, внучок, это. Ты присмотрись. Хорошая девочка, добрая. Актрисой работает. А то, что парень есть, не страшно. Парень это ведь не муж». «Пойду проветрюсь», — сдерживая пламенную матерную речь, сообщил я, резко поднимаясь. Вышел на улицу, спрятал руки в карманы, шорт и дышал со свистом. В таком состоянии я мог составить достойную конкуренцию поезду. Полторашка бесила своей загадочностью, а связь в поселке пока так и не восстановили. Настроение портило еще и то, что в нашу сторону снова надвигалась большая туча. Ладони зудели немедленно позвонить в отделение и потребовать всю подноготную ведьмы. На месте стоять не получалось. Медленным шагом я вышел за ворота, на автомате обходя лужи, и думал, откуда она знает Игната Борисовича? Неужели правда любовница? Или врет? О личной жизни старшего опера мы знали мало. Последнее время только то, что рассказывала нам Катерина Романовна. Еще доходили слухи, что у него большие проблемы в семейной жизни. Но с нами их никто не обсуждал. Мозг отказывался верить, что Игнат Борисович такой проказник, что завел себе молодую любовницу с языком без костей. Так откуда кнопка могла его знать? И не просто знать, а так свободно козырять местом службы Токарева, что вообще-то было негласной тайной. Я задумался настолько, что не сразу обратил внимание, что ведьма вышла вслед за мной и озиралась по сторонам. Кнопка переоделась во вчерашний сарафан, джинсовую курточку и кеды. Встретившись со мной взглядом, она постаралась слинять, но не вышла. «Куда собралась?» Не придумав ничего умнее, спросил я. «В лес». Оскалилась кнопка. «Метлу призывать!» — не удержался я. «Да, надеюсь, долетит, и я наконец-то уеду домой». «Так вчера надо было. Кнопка, у тебя ориентиры сбились, или ты меня преследуешь?» Прямо спросил я. «Если второе, то советую забыть эту идею, ты не в моем вкусе». «Я тебя?» Возмущенно ахнула она. «Да ты себя в зеркало видел, гном по вызову». «По какому вызову?» «А по какому ты явился?» Уперла она руки в бока. «Что я лично тебе сделала, что ты меня никак в покое не оставишь?» «Я тебя преследую!» Даже обалдел я. «Ты! Я не знала, что это дом твоей бабушки, ясно? На нем не написано». «Я тебя в дом с синей крыши отправил!» «Спасибо, добрый человек. Знал, что там коза сторожевая, да? Я еле ноги унесла от этой агрессивной, а дверь меня так никто и не открыл. Хорошо, что твоя бабушка на улицу вышла и в дом пригласила». «Какая коза!» — окончательно запутался я. «Вот это!» Кнопка икнула, побледнела и пальчиком указала за мою спину. Я медленно обернулся и заметил ту самую козу-сталкершу, которая провожала нас с братом от самого дома с привидениями, и к которой у Мота тоже накопились претензии. «Оказывается, это коза деда Митя!» «Это!» — усмехнулся я. «Да она безобидная!» «Да?» Не поверила кнопка, стратегически отходя назад. «Зуб даю, это самая спокойная коза в деревне. Просто ты ей не понравилась. Она астрологов, наверное, не любит. Или конкурентку в тебе почуяла». Кнопка сделала еще один шаг назад, а я подпрыгнул на месте, когда самая спокойная коза в деревне начала медленно жевать мои шорты.